Глава 5. Оптимальное образование. Лучший враг хорошего. Вольтер. В своем рассуждении о психологии души Аристотель раскрывает ведущий принцип, который называет учением о середине, также известным как принцип золотой середины. Согласно Аристотелю, добродетель не является исключительным воплощением личных качеств, а представляет собой нечто среднее между недостатком и избытком этого качества. Например, такая добродетель, как мужество, означает, что ее обладатель не ведет себя ни как трус, который обнаруживает недостаток смелости при малейшем признаке опасности, ударяясь в бездумное бегство, ни как опрометчивый человек, который, очертя голову, вызывается в опасную ситуацию, не задумываясь о возможных последствиях. Аналогичным образом, скромность означает счастливую середину между самоуничижительной покорностью и заносчивостью. Нигде еще поиск правильного равновесия между двумя крайностями не был более важен, чем область воспитания и образования детей. На протяжении более 2000 лет после Аристотеля педагоги и психологи демонстрировали нам, как можно применить принцип золотой середины дома и в школе.